Они с безликим случаем не родственники, чертовы призраки. Он не попрощался и ушел к своим, не столь спокойным спутницам. Их используют в темную, вышел и спокойно пошел в ресторан, продолжая свое свидание. На наблюдение, сообщение и произошедшее до этого, ему было плевать. Даже я была в шоке, когда узнала о Роджерс. А этот, спокоен. Или он знал заранее? Вопросы, без ответов, бесит и пробуждает любопытство. Мне надо бы выпить, но вначале надо написать доклад и отправить его руководству, а затем еще один счету. Чертовы призраки, чертово столь желанное повышение. Когда я со всем этим в последний раз видела дочь? Глава 10. Давайте поговорим о шпионах и шпионаже. Автор, Рихтер. Арара не высказала ничего, но вопрос легко читался на ее лице. Я все уладил. Предлагаю продегустировать местный итальянский ресторан, а то только кофе с чаем. Хоть и с такой компанией, думаю, будет маловато. Как считаешь, Арара? Она явно многое что считала и о многом хотела спросить, но все еще находящиеся не так и далеко агенты отбили у нее такое желание. А что случилось-то? Кто это был? А вот Кристаллу ничего не поняла. Правительственные агенты. А что им было нужно? Ну, и как мне ей ответить? При этом она стоит и смотрит невинными глазами. Наша Сарара новая знакомая, крайне интересная личность, и они приглядывают за ней. И они должны проверять ее сомнительные контакты. Вроде верно пояснил суть проблемы. Сомнительные. Она внимательно посмотрела на Арара, а потом и на меня. Кристалл, а ты не забыла, что у тебя документов нет? Ой, так это из-за меня, простите. А проблем точно не будет? Мда, вот сейчас и проверим, сказал я и, прихватив обеих под руки, повел в тот самый ресторан. Если проблемы и будут, то я скоро об этом узнаю. Ресторан не впечатлял, стандартное оформление, много столиков, и треть из них была занята компаниями наподобие нашей. Но вот когда Арара отодвинула мне стул, у меня вновь немного сломался шаблон. За мной же ухаживают. Как же до сих пор непривычно. Безумный мир со своими закидонами. Так, чем меня порадует итальянская кухня? Ну, вкусно, но зачем столько сыра? Он тут везде, в том или ином виде, но везде. Арара вновь взяла себя в руки. Зря дал так быстро уйти Стефе. С ней она была более раскрепощенная. Или она просто тоже заметила за нами слежку. Рой я пока не отпускал. Мало ли, но ничего так и не случилось. Мы спокойно пробовали интересные блюда за столиком в углу зала, а наблюдение представляло собой всего пару агентов, и то снаружи. Группа захвата, как приехала, так и уехала. Мы говорили на отвлеченные темы, Кристалл старалась не влезать и тайком подкармливала Каркушу, но вот Арара задала вопрос, который у нее давно вертелся на языке, еще при Роджерс. Генри, а чем ты занимался во время войны? Какой интересный вопрос. «Не правда ли, 65 лет назад?» – кивнула. Она явно еще не поняла, что я не из этого мира. Это даже забавно. Хм, 65 лет назад. Тогда шел пятый год самого счастливого времени в моей жизни. Честно признался я, во время войны, люди всегда воюют, заметил я очевидное. Значит, ты тогда не воевал? Нет. Тогда я жил в глуши со своей женой, тремя наложницами и небольшой группой слуг, и обо мне даже не часто вспоминали. Хорошее было время. Наложницы, младшие жены, да, думаю, это лучшее определение, особенно, если переносить на местные реалии. И чем вы занимались? Я исследовал саму жизнь, дабы получить возможность завести детей, а они мне в этом, можно сказать, помогали. Она замялась, но все же спросила, с твоими силами и у тебя с этим были проблемы, и как пояснить, я же не всемогущий, да и моложе был. О, знаю. Как по-твоему, насколько сложно будет зачать ребенка, скажем, Сесилии? В моем случае все было попроще, но чем не показательный пример, как зачать ребенка той, кто по сути, живой металл? Не, ответ-то я знаю, но задача сложная. Арара прониклась, даже закусила губу, да и тогда я был менее опытен. Сесилия не может иметь детей, подала голос застывшая, словно статуя самой себя, Кристалл. Ей ли не знать о проблемах зачатия существ с специфичной биологией? У них там есть один интересный экземпляр по имени Элдрак, он то ли стена, то ли дверь, их второй нелюдь со способностью к телепортации, правда, только других. Эх, жаль, в город я так и не попал. Вот у кого точно проблемы с продолжением рода. Хотя, может, ей этого еще не преподавали, а какую ей, вообще, готовили роль в их обществе? Уж точно не врача. Почему же? Может, но это труднореализуемый процесс. Хорошо. Заложница расслабилась и сцапала еще один кусочек пиццы. Он миновал ее плечо, где лишился приличного куска, а затем попал уже к ней в рот. Интересный маневр. Ты был женат, указала Арана очевидное. Я и сейчас женат. Нярла в то время содержала приют и помогала мне в исследованиях. Так дело в ней, из-за ее особенности. Ну, логичный вывод при примере с Сесилией-то. Нет, тогда она все еще была человеком. Проблема была скорее у меня. У полуэнергетического организма вообще много проблем с продолжением рода. А если это требуется от двух таких организмов, так еще и разных с точки зрения эволюции, да, хорошее было время, с множеством интересных открытий. Она была человеком, с чего столько удивления, кем она ее считает. Нярла сильно изменилась с тех пор, я не хотела ее потерять. Потерять, мое счастливое время закончилось крайне кардинальным способом. Видимо, что-то отразилось на моем лице. Прости, ничего, я давно смирился с теми событиями и отомстил. Своими методами, именно. Помолчали. Как-то не туда свернула тема свидания. Я бы тоже отомстила за свою семью. Нарушил тишину на удивление уверенный голос Кристаллу. И я понимаю, кому обязана за то, что мне не пришлось этого делать. Арара с непониманием посмотрела на заложницу, а та лишь виновато улыбнулась и взяла еще один кусок пиццы. Опять ваши тайны. Тяжело вздохнула Шторм. Не совсем наши, в чем и кроется суть проблемы. Это связано с тем, почему девушки пропадали после каникул. Да и они решили хранить это все в тайне. Сами решили. Растут. Почему мне кажется, что Дженнифер в курсе? Погоди, это поэтому она тоже теперь с твоим ободком ходит? Да. Я услышал еще один вздох. Простите. Пискнула Кристаллу. И куда делась вся ее уверенность в голосе? Ничего, я понимаю, как важно хранить некоторое в тайне. Успокоила Арара девчонку и вновь повернулась ко мне. У тебя точно не будет проблем с агентами, может стоит связаться с Шарлин. Не вижу в этом необходимости. Да и вам вообще лучше с ними не связываться. Мы можем постоять за себя. Я тоже. Вновь помолчали. Плохое вышло у нас свидание, сказала Арара. Почему же? Мы познакомились с местным героем. Ты узнала реальную историю войны и тут вполне вкусно готовит. Пицца так вообще шикарная. Вот где много сортов сыра, это прекрасно. Ты увидел меня слабой, сам все решил и познакомил нас, а затем сам же и решил возникшие проблемы из-за этого, а я стояла и ничего не делала. Мужчины же любят сильных женщин, не так ли? Да и кто кого звал на свидание? Это в ней местный менталитет говорит, да и вроде я позвонил. А не все ли равно? Да и в лифте мне все понравилось. Она смутилась. Кстати, про лифт. Куда смотрит Шарлин? Она поняла мой вопрос верно и грустно улыбнулась. Это у меня с детства. Она тут не поможет. Это банально опасно для моего рассудка. Психотерапевт? Не поверю, что с таким родом проблем не научились бороться. Принимать лекарства не вариант. ХМ, логично, а обычную консультацию мне может дать и Шарлин. В этот раз было слишком много людей. В полупустом лифте мне было бы гораздо легче. Интересная информация. Что у нас дальше в программе свидания? Решил я сменить тему. Я хотела сводить тебя еще и в кино. Значит, сходим в кино. Темнота тебе не помеха? В огромном зале? Смеешься? Я не разбираюсь в психологии. В моем мире ее еще не изобрели. Болезни души лечить умеем, а вот разума нет. У меня неприязнь только к замкнутым, небольшим пространствам или подземным, и то терпимо. Ну вот, я рассказала свой самый страшный секрет. Расскажешь свой? Самый страшный секрет, ХМ, я как-то призвал безумного темного бога, но не то чтобы это секрет. Брат у меня специфический кадр, но про него я точно лучше буду молчать. У меня не то чтобы много секретов. Ну, и не про младшую же говорить. Смеешься, у тебя полно секретов. Да, ну тогда спрашивай. Вот так просто, не захочу или не смогу ответить, просто промолчу. Арара достаточно быстро придумала вопрос. Тебе 200, но при этом 17 у тебя есть сестра. Это как? Я умер и переродился. Шторм зависла. Ее зрачки расширились. А затем она спросила. Смерть это не конец? Хе. Смотря для чего или кого. Для меня это лишь перерождение. А вот для кого другого уже думаю вариативно. Да и умереть можно по-разному. Из желудка демона душа может и не выбраться. Даже обглоданный. Так что никогда не продавай свою душу демонам. Даже если это заноза. Илиана, она все еще демон, хоть и молодой, хоть и подчиненный, да и из этого безумного мира, но я пока разницы не нашел. У нее, правда, специфичный способ пожирания душ, через меч, но это в пределах особенностей демонов. Суккубы вообще при сайте пожирают, затрахать до смерти, это про них. Я опять вспомнил брата и его женушку. Бейрер. Шторм медленно кивнула. А что там, где, ну, после смерти, я пожал плечами. Понятия не имею, в этом мире точно не имею, у них тут есть живая смерть, если будет возможность узнаю, но ты же умирал, и что, в том состоянии я не мыслил, да и у меня есть подозрение, что формально именно моя версия меня мертва не была, хи-хи-хи, подозрения стали сильнее, я даже не знаю, что еще спросить, у меня как-то многовато потрясений за один день, да, мне сегодняшний день тоже нравится, посмеялись. Ну вот, уже лучше. Заложница просто хлопала своими ресницами и многозначительно не отсвечивала, но крайне внимательно слушала. Ресторан сменился прогулкой до кинотеатра, который был попроще того, в котором я был с Дженнифер, что неудивительно. Зато сравнивать было интересно. Вип-зала тут не было, зато я вполне оценил местные задние ряды для троечек. Наши соседи тоже активно оценивали свои места, им точно был слабо интересен фильм. В отличие от Кристалли, которая даже не заметила ни их, ни Нассера, запомним, в темноте Арар активнее. Или это форма благодарности за интересный день, фильм кажется был интересным. Но кого я обманываю, губы дамы были интереснее. Вот только дальше поцелуев и пары ударов током, дело не зашло, но прогресс налицо. После кинотеатра она отвезла нас домой и отказалась зайти на чашку чая. При этом почему-то ужасно покраснела. Кажется, я сказал что-то не то. Мда, Петра, когда я ее спросил по нашей связи, над этим долго смеялась. Я, оказывается, позвал Рара продолжить наше знакомство сразу в постель. И откуда мне было это знать? Это же чай, безумный мир. Ладно, потом извинюсь, надо все обмозговать. Для начала Гидра, тайная организация внутри другой тайной организации. Что с ними делать? Воевать? Не вариант. Щит мне нужен живой и здоровый. А то как Локи встречать, там, на минуточку, будут захватывать землю. Самому собирать мстителей, организовывать людей, мне оно надо. Пусть сами самоустраняются или наоборот захватывают мир, для меня невелика разница. Но делать что-то надо, значит встречаться и не сажать их себе на шею, при этом надо и самому не сесть на крючок. А если будут угрожать, по-тихому выпилить основных членов, ну, а это случаем не будет половина щита, насколько вообще щит это щит. Кто бы знал, хм, кого бы спросить, да так, чтобы меня к этому не приписали. Я знаю только несколько точно связанных с ними людей, спасибо за это старику. Похищать и допрашивать, ну, так себе вариант, не люблю трогать тех, кто мне ничего не сделал, да и посоветоваться особо ни с кем. Хотя, почему ни с кем, мастерская мистерии встретила меня вновь тишиной. Я не поздно, да вроде нет, только 8 часов вечера, в тот момент... Когда с лестницы на второй этаж в сторону местной кухни прошмыгнула темная фигурка в соблазнительном белоснежном белье, я понял, что вначале стоило позвонить, но было уже поздно, Даниэла меня уже заметила и застыла, словно заяц перед лисой, упс, хотя, а что я там еще не видел, ну, кроме этого комплекта белья, стоим, смотрим друг на друга, да, белый явно хорошо смотрится на еще более темный, чем у Шторм, кожи. И надо все же разобраться с устройством лифчиков, белый, приятный на ощупь, паучий шелк точно подойдет как и моим женам, так и шоколадному оттенку кожи Арара или лучше голубой, под цвет глаз, а если добавить еще и чулки, господин, я отвлекся от созерцания, да, Даниэла, она вновь замялась под поим взглядом, но все же выдала, вот только не то, что я ожидал услышать, вам нравится, вполне, и тут она исчезла на лестнице, только пятки и сверкали. Да, определенно стоило позвонить, но не останавливаться же. Я прошел вслед за ней и остановился у комнаты старика. Я ожидал увидеть хаос творца, запах разложения от давно стухшей еды, которой его снабжали регулярно, но он умудрялся о ней забывать, даже когда она стояла перед ним на столе. Ожидал увидеть черные круги под глазами, осунувшееся лицо или, может, наоборот, мирно спящего в своей постели ученого, ибо для него, что ночь, что день на улице, слабо играли роль в повседневной жизни, последнее время. Но я не ожидал увидеть комнату, без ее владельца. Да ну, он вылез из своей обители. Серьезно, точно стоило позвонить. Господин вспомнил о своих верных подручных, сказал ехидный голос скорпии из-за моей спины. По моей щеке прошелся ее гибкий хитиновый хвост. В чем это он, не могла же она. У меня тоже был небольшой проект, да и каникулы. Повинился я. Проект который, кстати, я еще не закончил. Скорпия была в недлинном, до середины бедер, пушистом, черном халате. Из-под халата торчал мой ей подарок, который, я полагаю, она даже и не отделяет от своего тела. Ты же помнишь, что он ядовит. Да, а что, рекомендую его протереть, дал я тонкий намек. Хвост быстро исчез под халатом, а Скорпия смутилась, но быстро собралась, плотоядно облизнулась и сообщила. Именно это я ей и прошептала на ухо, когда впервые использовала как замену фалоимитатору. Выдала она с придыханием, видел бы ты ее лицо. Я не ошибся, Мика. Взревели из комнаты, что была не так уж и далеко. Что? Спокойно спросила она пустой коридор. Да, как тебе не стыдно такое говорить господину? Скорпия лишь засмеялась и прошла босиком вниз по лестнице. Я приготовлю чай. Шоколадка, ты все еще голодна? Да, выдал голос Даниэлы под звук застегиваемой ширинки. Кто-то там оперативно одевался. Ну, чай тут пью только я и иногда старик, которого нет. Так что мне стоит спуститься в гостиную. Несмотря на явную спешку мистерии, чуть ранее, первой ко мне вышла Скорпия из кухни. Она несла чайник, поднос с домашним печеньем, а на ее хвосте стоял еще один поднос с ужином для Дани. Быстро она с ним освоилась. Сок в чашке на подносе, что нес хвост, даже почти не колебался, а это говорит о многом. Ты не на урок пожаловал, что-то случилось, как всегда проницательно. Гидра хочет со мной встретиться. Я не стал скрывать цель визита, пересказал последние события. Когда к нам все же спустилась голодная мистерия, часть рассказа пришлось повторить. «Капитан Америка жива!» — воскликнула Дани. Скорпия эту новость восприняла менее ярко, но и у нее на лице было немалое удивление. Все же Стефа почти легендарная личность. Вполне жива и здорова, по крайней мере физически. «Хочу ее автограф!» — выдала Дани, когда наконец собралась с мыслями. «Какое же ты у меня еще дитя, шоколадка!» «Ничего я не дитя, это же Капитан Америка!» «Ладно, наш господин с ней теперь знаком, глядишь и добудем, но ты не забыла, что у него немного другая проблема?» «ФФ, нашла проблему, хотели бы они его убить или захватить, то уже бы попытались, и обломали зубы!» «Общение со мной тебе точно идет на пользу, шоколадка, но тут ты не права, они скорее заблуждаются!» «В чем?» «Тут уже и мне стало интересно, они скорее всего думают, что ты часть некой организации и не знают, на что она способна, вот и прощупывают, а заодно копают во всех направлениях. Ты много где засветился, отсюда и список интересов. Логично, что-то посоветуешь. Мало информации для анализа, я старалась не лезть в их дела, мне хватило Кингпина, а тут щит. И я не шпион, хоть у нас и есть много интересных игрушек, но даже в том здании, где мы были, после нас начали обновлять систему безопасности. А это о многом говорит. Понятно. Кстати, а где старик? Это старая ископаемая вспомнила, что сегодня очередное собрание незамужних дам. Спокойно сдала деда Мика. Эй, он все еще мой дед. Ему скоро стольник, так что он ископаемая. Мне так-то тоже 200 с хвостиком. Заметил я очевидное. Биологически тебе 17. Почему она при этом облизнулась? Мда, хм, шпион. А ведь у меня и тут есть с кем посоветоваться. Да и стоит узнать, куда пропала Триша. Так к нам присоединилась Елена, а я наконец узнал, откуда Триша откопала пару десятков миллионов долларов. Ну, что Триша сумасшедшая, я знал и так, но она умная сумасшедшая. Об этом говорит как минимум то, что она учится в школе для гениев, в которую она перевелась без особого труда и при этом работает над несколькими проектами в компании ее матери. И крайне хорошо работает. Ну так вот, бытует мнение, что имея приличные средства, их можно неплохо приумножить при правильных вложениях. Триша продемонстрировала это на практике, несколькими финансовыми махинациями. Вот одна из них. Хозяин сказал, что Старк не будет больше заниматься оружием. Сказал. Хозяин сказал, что потом акции будут расти. Сказал. А что будет дальше? А что будет дальше, она узнала втихаря у Петра и сыграла на этом. Даже не нарушила ни одного закона или предписания своей матери. Всего-то совершила группу покупок и продаж, основываясь на ей известных данных. Даже все налоги заплатила. Вначале купила акции Старк, которые достигли своего дна, на доступные при ее положении средства. Ага, воспользовалась средствами Аскарпа, даже разрешение спросила. Официально, она училась играть на бирже. Затем, когда Таша Старк объявила о том, что она железная леди, которую назвали самым передовым оружием, минимум, этого десятилетия, она подождала того момента, когда Старк обломает всех новостью о том, что этот костюмчик только для ее частного использования, а не продажи Stark Industries, отчего акции пробили еще одно дно, но Триша это ожидала и нажилась на этом. Триша молодец, Триша поимела прибыль, ибо она еще и прикинула, как при этом будут прыгать акции конкурентов и связанных компаний, на чем тоже заработала. Результат она, по договору с матерью, забрала себе, а вот был бы результат негативным, Трише бы пришлось отрабатывать. Ее мать была рада и крайне довольна. Дочь же заработала, дочь растет, даже ее в курсе держала. Ну, частично. И тут кошечеглазая делает финт ушами и на эти деньги покупает пробившие второе дно акции Старк, а затем дарит их мне. Деньги же ее, ее, мать сама так сказала. Ну вот она ими и распорядилась, причем, с выгодой. Вот тут-то старшая Осборн немного и обалдела. Дочь, оказывается, все еще сохнет по этому калеке в больнице. Короче, Триша немного наказана и сидит под домашним арестом. Даже в школу не отпускают, только на согласованные деловые встречи и поездки. Зато она счастлива, она сделала подарок хозяину и повысила его положение в глазах общественности. Ведь хозяин велик, но этого никто не видит. Да, все же выпороть ее что ли? Так она этому, наверное, порадуется. Даже не знаю. Мда. Все это мне рассказала сама Триша по телефону Елены, пока ту вводили в курс дела. И была собой Триша очень довольна. А недовольство матери? Ну, та ее хочет выдать замуж, так что ее недовольство хоть и пугает, но роли не играет. Насколько она там круто поступила, мне оценить сложно. Я вот совсем не финансист, я и понял-то, только основную часть махинаций, но она и правда молодец. Ну и дурында, которая думает о моем облике в обществе. Кажется, Генриху Рихтеру все же стоит обзавестись своей маленькой, но гордой компанией. Буду потом с Эммой компаниями мириться. Мда, точно не стоит забывать, что у меня крайне умное окружение, один я дурак, что до сих пор школьный курс не осилил. Но справедливости ради, в моей школе и правда высокие стандарты образования, а я формально валяюсь на больничной койке. То-то мой репетитор счастлив, я ее не отвлекаю от избиения Банк Нью-Йорка и поиска компромата на Фиска. Сделать с ним она пока ничего не может, но гадит по-тихому, руководствуясь древней мудростью. Дракона надо жрать по частям. Надо бы это исправить и после, как закончу с ученицей, начать наверстывать материалы и готовиться к выписке. А то что-то я расслабился. Елена новость о живой и здоровой Роджерс восприняла интересно. Она громко и самозабвенно ржала. Пояснять почему, она не стала. А вот новую информацию о всей еще живой, но теперь тайной организации времен Второй мировой, она восприняла со всей серьезностью, а затем поинтересовалась моими планами. Ну я и сказал свои хотелки, которые можно свести к желанию вида. Они сами по себе, как и мы, в идеале подальше от них, ну или чтоб мне от этого было не холодно, не жарко. Елена посидела, подумала, а затем предложила для начала перед встречей собрать побольше информации о Гидре. Ведь ее, если что, можно и слить, а это уже проблема для Гидры, а не нас. Иметь компромат вообще полезно. И тут подключились Даниэла со Скорпией. Они тут собственно и работали последнее время в этой области. Хорошо иметь под рукой умного аналитика и профессионального убийцу, а еще и умного инженера, и как вишенка, еще умного и побитого жизнью ученого. Старик присоединился к нам чуть за полночь. Был он весел, пьяный, красовался губной помадой, как на лице, так и на одежде. Но я маг жизни или кто? Он быстро протрезвел и взбодрился. Нам было с чего начать. Имея список из десятка имен участников, можно спокойно начинать копать и искать их связи с остальными членами организации. Собственно, на этом и строится стандартная деятельность разведки. И как оказывается, многое можно узнать даже не выходя из комнаты, только имея желание, интернет и доступ к паре баз данных, благодаря одной предприимчивой группе хакеров, а также живого старика. После войны еще не было счета, он появился позже, был так называемый стратегический научный резерв, и в него завербовали большое количество ученых, в том числе и из старой Гидры. Это проходило в рамках операции «Скрепка». Старик на этом моменте благополучно завербовался, а затем, когда к нему пришли с предложением войти в новую Гидру или умереть, он также благополучно свалил в закат, но тех, кто предложил, запомнил. В частности, это дед моей знакомой, Вольфганг фон Штрукер, внучку в его честь явно назвали, и еще один колоритный мужчина, Арним Зала. К кто-то в этом мире сказал бы, всего лишь мужчины, а я бы сказал, новые отцы-основатели Гидры, и не ошибся бы. Первый был аж целым бароном, титул ему мало что давал, а вот накопленное семейное богатство давало немало, плюс он был крайне умным человеком и ему повезло завести сына, который от него взял и ум, и знания, и богатство семьи. Вернер фон Штрукер, отец троих детей, Вольфгана и двух близнецов, от второй жены, Адреаса и Андрея фон Штрукеры. Последние, в отличие от отца и сестры, не работают в щите, но думаю не стоит сомневаться, что и они работают в Гидре. Арним Залажи не оставил потомства, к его несчастью он был бесплоден, а в 72-м ему поставили диагноз – рак, от которого он благополучно помер. Близнецы не скрываются, они вполне состоятельные молодые люди, парень уже имеет две жены, с одной из которых работает в одной малоизвестной компании, с крайне интересным директором. Стоило старику увидеть фото данной особы, как его чуть не хватил инфаркт, с чего бы. На фото была уже седая, но вполне молодо выглядящая женщина лет 40, короткие волосы, голубые глаза, интеллигентное лицо, старомодные очки с круглыми стеклами и полуулыбка, как у меня, а еще она тезка мистерии, Даниэла Уайтхолл. И как оказалось, она вылитая копия известной нацисткой ученой и высокопоставленного офицера СС, Вероники Рейнхардт. Она искала для фюрера и красного черепа артефакты, в частности инопланетные, и вроде даже нашла. А еще она очень любила ставить интересные опыты над, пока еще живыми, людьми. Прямо я в молодости. Ее посадили пожизненно, в тогда еще секретную тюрьму крыса, и кто только придумал название, где она должна была благополучно сгинуть. Занимательно, не правда ли? Идем дальше. Вероника Рейнхардт была освобождена, будучи примерной заключенной в преклонном возрасте, целых 85 полных лет, так еще и по состоянию здоровья в 89-м году, по приказу Александра Пирс. А это у нас, а во, текущий председатель Совета мировой безопасности. А это вообще что? Такс, щит ни много ни мало, а все же международная разведывательная организация с филиалами в нескольких странах, вот только их штаб-квартира в Вашингтоне, зовется Трискелион, и ни одно нормальное государство не потерпело бы у себя иностранных агентов. Но тут умудрились выкрутиться и сыграла пара факторов после Второй мировой. Агентство ЩИТ подчиняется и отчитывается этому самому Совету мировой безопасности. В него входят видные политики или деятели из разных стран. Они и определяют состав Совета, что может отдавать приказы ЩИТу напрямую. 4 человека, плюс председатель от самого ЩИТа. Текущий состав – это люди из Великобритании, Америки, Китая и Индии, плюс сама Пирс, бессменный председатель. Хе. Прикольно. Думаю, не стоит удивляться, что самые могущественные державы в этом самом совете и их представители на местах совпадают. За исключением красных, их просто в этом совете банально нет. Ну, почти нет. Китай, можно сказать, работает на два фронта. Там не все страны представлены, но многие. Вот мы и имеем троих крайне вероятных лидеров Гидры. А мы же еще даже не начинали. Имеем троих, и все они немного далеко. Уайтхолл в пресловутом Лос-Анджелес, Пирс в Трискелионе, а это Вашингтон, где старший Штрукер неизвестно. Тут же в Нью-Йорке расположены только крупный штаб ЩИТа и несколько зданий, в частности, с жилыми квартирами, а еще больница для агентов. И имеется Академия ЩИТа неподалеку, ну, как неподалеку, на полпути от нас к Вашингтону. Примечательное место. Если поступать по научным специальностям, то надо иметь хотя бы одну ученую степень. Бесполезная информация. И вот вопрос, как шпионить за шпионами. В идеале так, чтобы не спалиться, да и мне моих помощников тоже как бы подставлять не с руки. Мда, и я вновь не в своей постели с Петрой. Кто-то будет бухтить. Надо бы это исправить и подумать. Я отправил Елену домой, попрощался с остальными и сам телепортировался. Спать и думать. Говорят, что утро вечера мудренее. Надо бы проверить. Удивительно, но в постели я оказался один. Кто-то загулял в городе. Может тоже побухтить, как я и без своей рыжей грелки. Но грелка в наглую шпионила за наркоторговцами. Ну, а что, я же на свидании, да. А ей дома скучно и патрулирование никто не отменял, как и их новые тренировки с X-менами. Вот и ночью она решила сегодня не спать. Мда, ох уж эти двойные стандарты. Я погасил филактерию и уснул. Ну, мда, как же я на самом деле мало знаю. Я никогда не интересовался работой тайных служб. Ну, кроме палачей, Крайне интересные люди с широкими познаниями в человеческой биологии. А вот работой разведки или шпионов я не интересовался. Хотя, если честно, я считал иначе, ведь о тех же ядах я знаю немало, а шпионы и убийцы, как я думал, это синонимы. Ну, я ошибался. Да, утро вечера мудренее. Ответ прост, надо следить, ну так и будем следить. Я же уже использую рой для наблюдения, дело за малым, расширить данную возможность. И тут, по ходу дела, возникли сложности. Много сложностей и много нюансов. Для начала рой это все же коллективное сознание, и если отрезать часть роя от основной массы, то его эффективность падает. К чему я это? Ну, слежка подразумевает две вещи. Первое это получение информации, причем в долговременной перспективе, а второе это ее анализ. Сейчас поясню по порядку. Создать, а затем отправить насекомое, способное нормально воспринимать окружение и неплохо маскироваться, было несложно, а вот получать от него сведения уже сложнее. Не сидеть же нярли везде, эту проблему легко решали жуки-ретрансляторы, тоже неплохо маскирующиеся, но вот еще одно, всем этим жучкам и паучкам еще и питаться надо, а в хороших и элитных домах насекомым лучше не светиться в принципе, как и в нью-йоркской штаб-квартире щита. И это те самые нюансы и сложности, часть из них. Отдельная песня, как все мои насекомые попадали в здание, в той же штаб-квартире, в вентиляции, и муха не пролетит, буквально, там есть мелкие лазерные сети. Но это фигня, мы на людях пролезли, да и двери с окнами эти самые люди открывают. Также мы поставляли отдельным жукам и пищу, тем, у кого не было источника питания в обозримой близости. И поверьте, это только на словах легко. Я минимум 3 раза переделывал каждый вид, задействованный в этом занятии. К примеру, тех, что в штабе, было проще кормить теми, кто и стал пищей, это проще, чем таскать их туда и обратно. Кстати, без дезинфекции не обошлось, благо только в местных квартирах. Это был первый прокол. Мои насекомые хорошо переносят холод, а вот с ядом возникли сложности. КХМ. Идем дальше. Анализ данных. Научить рой фильтровать данные было сложно. Даже сложнее, чем эти данные выдавать. Про анализ речи вообще не шло. Тем более, что я сам слабо представляю, как такое анализировать. КХМ. Да и глупые они еще. Как можно догадаться, отдельное насекомое имеет крайне малый объем мозга. Без роя и его общности оно ничто. Но тут мне помогли. Даниэла умница. А программы по распознанию речи – это вещь. Собственно, мы не изобрели ничего нового, только реализация была другими методами. В щит так-то вообще проблемно протащить любое шпионское оборудование, а даже если и протащишь, то его и заглушат, а потом и найдут. Это же их хлеб. Да-да, нюансы. Ну так вот, мои жучки, собственно, и были жучками, которые поставляли звук через химер-преобразователей, как наушники-занозы. Только пришлось помудрить с новым форматом преобразования, а то записывать звук микрофоном от динамика, это, как мне высказали, бред. Ну и веское делай нормально. Чему я тебя учу? Помогло. Кажется, Даниэла только когда раздражена или учит, обращается ко мне на «ты». Пришлось понимать и осознавать принципы передачи и преобразования звукового сигнала в самых обычных проводах. Вот так и родился первый в мире шпионский химерный способ слежки. Правда, пока только звуковой. Я был немного ограничен во времени и надо мной сжалились. Да и со звуком-то проблем немало, а они еще и видео захотели. Вот надо будет, покажу им иллюзию. И я ее, как итог, сидел и показывал, и не раз, и не два. Да, мы расставили жучки в нью-йоркском отделении щита. Затем были созданы еще 2 колонии в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Что, кстати, решило проблему с поставками синего меда. В Лос-Анджелесе тепло, а я и не подумал о столь простом решении. Ну, не то чтобы оно очень простое. Сам мед теперь доставляет Флора, открывая небольшие порталы в гнезда колонии, в этот момент рой обменивается данными, пищей и ресурсами. Удивительно, но научить Флору пользоваться двойным кольцом было легко. Еще одна умница. Я, кстати, был сильно удивлен, как отличаются системы канализации этих 3 городов. Серьезно, мой рой уже привык к громадным пустотам под городом. Там не на пустом месте появился комплекс Фиска, там и глубже есть. И вот неожиданность, такое нормально только для самого Нью-Йорка. Тут вообще уникальная подземная инфраструктура. Что-то я отвлекся. Молодцы не только Дани и Флора, не стоит забывать и об Елене со Скорпией. Как я уже сказал, мало получить данные, нужен еще и их анализ. И вот тут эти 2 показали, что одна не просто так хороший детектив, А вторая не только убийца. Шпионская деятельность вообще по большей части и заключается в получении, а затем и анализе информации. Сюда входит распознание звука, видео, поиск закономерностей, получение данных из анализа различных источников и многое, многое другое. Члены Гидры вообще-то не ходят по штабу и не шепчут по углам «Хайль Гидра», они там работают. Так вот, чем я собственно восхитился и, если честно, даже после более тщательного пояснения, не совсем понял, очевидного для Скорпи. Есть три записи разговоров, трех разных групп людей, в первой обсуждали рабочие моменты, во второй был разговор в коридоре, а в третьей был обед в столовой у группы агентов. И вот как она из них поняла, что конкретно три человека из этих групп еще и члены Гидры. Мне откровенно было непонятно, но после Елена тоже это послушала и выдала. Три из четырех, что они тоже из Гидры, сэр. Скорпия права, обе уверены в своих словах. Кто я такой, чтобы сомневаться? Основной анализ лег на плечи Мики. Елена появлялась в эти дни только вечерами и, по мере сил, тоже занималась анализом. А Даниэла вспоминала навыки программирования и лепила базу данных им в помощь, на пару со стариком, который под шумок прикрутил к этому всему голографический интерфейс, а стоило ему всего-то показать голоинтерфейсы в паре лаборатории щита, он тут же ударил себя в грудь и выдал PFF, я могу сделать лучше, что он и сделал, я себя даже почувствовал чутко бесполезным, ну как бесполезным, я убил неделю на доведение до ума способа слежения и сбора информации, а потом еще и создание новых колоний, затем было заселение жучками еще и обители Даниэла Уайтхолл, а потом и дома Александры Пирс. Заодно я попытался пролезть в Трискелион, но вот тут уже возникли громадные сложности. Тут даже проблема не в пролезть, а в том, куда лезть-то. Я столько насекомых незаметно туда не протащу. Серьезно, это громадный комплекс, причем громаден он именно под землей. Сколько лет они это строили и рыли, так они его все еще и расширяют. Подземный комплекс Фиска даже рядом не стоял. Вот у Уайтхолл скромненько, только подземная парковка и 20 этажей различных лабораторий с персоналом, да и она педант. Приходит и уходит по графику, все всегда на своем месте, включая и персонал, даже ест она по расписанию. Разница только в проведении вечернего досуга. Она может сесть и музыку послушать, и бокал вина выпить, а может, с этим самым бокалом в руке, мило беседовать с прикованным к ложементу будущим оперативником Гидры. Она вообще любит побеседовать, как и промывать мозги людям интересным методом. Человек фиксируется напротив экрана и ему не дают смыкать веки, включается какая-то странная видеозапись с достаточно абстрактными изображениями видеорядом в целом, а параллельно идет звуковой ряд призывающий «подчинись», «подчинение окупится». Это если свести к общему смыслу, так это еще и работает. Правда, не всегда и не на всех, но на трех из четырех прокатило. Подопытные потом по струнке ходят и выполняют любой ее приказ, будь то пристрелить кого или сделать анализ крови. Ей не скучно при этом действии, порассуждать о вечном или о самом методе, который оттачивается уже не первое десятилетие и носит название метод Фауста. И да, она одна из лидеров Гидры, а еще ей далеко за сотню, она не дочь и не клон, а вполне себе живой, помолодевший ученый. Я даже не поленился сходить лично и узнать причину. А когда узнал, сильно так задумался, откуда она откопала генный материал нелюдей. Уж точно не с Луны. Да и он более примитивен, если смотреть на саму структуру. Скорее уж это человек с изначальным геномом нелюдей, а не прошедшие годы селекции в оттела неразумный. Но, на Земле есть нелюди. Даже не так, на Земле есть носители гена нелюдей, прошедшие терогенезис. Ну, по крайней мере, была минимум одна такая, и я сильно сомневаюсь в том, что она выжила, особенно, если подсчитать все ее части внутри самой Уайтхолл. Мда, Кристалья от этой новости зависла. Даже впервые, с возвращения с Луны, воспользовалась своим коммуникатором. И Карнак ее обрадовала новостью, что это потомки тех, кто остался на Земле, но без терогена, что они есть, что их нет, разницы никакой. А кристаллов терогена на Земле нет. Кристалья не стала ее в этом переубеждать. Зачем? У них там сейчас и так проблем навалом, о чем она собственно тоже узнала. Заодно и поинтересовалась здоровьем родственников. Да, интересная, но маловажная сейчас информация. Такой вообще завались. Я теперь знаю, что в щите есть 10 уровней допуска, с тремя уровнями градации каждого, и до шестого уровня это самые обычные рядовые агенты и оперативники, ученые или аналитики, которые вообще мало что знают даже о самом щите. Шестой, это уже проверенные годами службы люди. Седьмой, обычно их начальники или допущенные к особо секретным данным. Филиппа одна из них. А вот восьмой, уже поголовно главы групп или подразделений щита. Среди них обнаружилась фон Штрукер-младшая, ее недавно повысили, дали исследовательский отдел, тут в Нью-Йорке, и поручили слежку и заботу о Стефе. Девятый, главы штабов и филиалов, а десятый, директора или их заместители, Фьюри и Пирс из них. Кстати о Пирс, то что она из Гидры, вышло определить только после того, как я совершил звонок и была назначена встреча. Случилось это через неделю после того, как я это все затеял, и это было сделано не случайно. Елена и Скорпия хотели увидеть, кто и как забегает, после моего звонка. И вот пока Александре Пирс не позвонила Даниэла Уайтхолл, мы и не были уверены в ее причастности. Да и после звонка, не то чтобы многое вышло узнать. Все же шпионить надо не пару недель, а пару месяцев, минимум. Но это все же были плодотворные две недели. Да, встреча была назначена не на следующий день, а на конец недели, что дало еще почти неделю на анализ и прослушку. Да и звонка было два, но это уже ненужные детали. Я их, к примеру, совершал из двух разных городов и стран. Картина, если честно, была не шибко радостная. Можно, конечно, было бы сказать всего лишь люди, но нет, это не так. Помимо того, что у них под колпаком щит, они работают по обе стороны баррикад, подкармливают преступные группировки, владеют разными компаниями и предприятиями по всему миру. И это только самое очевидное. Уайтхолл явно исследует мутантов и одаренных, наподобие моей рыжей, а еще разрабатывает разные проекты по созданию суперсолдат, совместно со Штрукером-старшим и его людьми. Вот только он это делает в рамках щита, а она уже пробует менее гуманные варианты экспериментов. Ну или обеспечивает подчинение интересных особей. Пирс же это политикой там явно не только она. По оценке моих добровольных и неслабо прифигевших от этих открытий, помощников, у Гидры людей в правительстве и в армии, как минимум Америки. Все же изначально она росла в рамках щита именно тут. Это уже позже щит тоже разросся. Не без помощи Гидры. У них лучшие оружие, лучшие умы и громадные капиталы, но действуют они крайне осторожно. Вот только, если что, и ответят они быстро и со всем размахом. Мною интересуется в основном Уайтхолл, и причин у нее на это, как оказалось, немало. У нас вообще много общих интересов, но ее основные интересы это одаренные и артефакты. Мда, подержал в руках молот и засветился с крупной группой неподконтрольных гидре мутантов. Дальше мой способ телепортации, но тут все понятно. Это же мечта любого военизированного подразделения. Плюс меня связывают с тем, про кого мне уже рассказывал старик, с Генрихом фон Рихтером, ну, без комментариев. КХМ. И мой биологический отец вызывает интересные вопросы, тоже без ответов. Ну и что мне делать? Хе, их структура точно отрастит пару новых голов, если что. Ладно, есть пара идей. Чего стоит человек во времена богов и чудовищ? Ника Джей Фьюри, директор щита, Рихтер. На встречу Безликий пошел один. Встреча была в милом ресторане, одном из лучших в городе. Появился Безликий там неэффектно. Всего лишь возник из ниоткуда у входа. Одет Безликий был в черный костюм-тройку, даже черный галстук был и лакированные туфли, как и мой фирменный намек на улыбку. Ну и сияющая лысина, как без лысины. Ресторан был полупустой, но все в нем находящиеся были крайне интересными личностями. Да и количество электроники, распиханной то тут, то там, впечатляло. Вот, к примеру, за одним из столов мило ужинал блондинистый парень с двумя девушками. В них я узнал близнецов фон Штрукеров и одну из жен парня. Они мило флиртовали, и их слабо заботило то, что они родственники, жену это тоже слабо заботило. Какая у них интересная семья, это я сейчас о местном порицании инцеста, если что. Просто Безликий зашел в зал как раз на моменте, когда брат целовал свою сестру в засос, а его первая жена на это смотрела с умилением. Хорошая актерская игра, кто знает. Меня больше заботило в этой сцене то, что замаскированные глаза Фавна видели колебания энергии, когда близнецы касались друг друга, словно резонируя, а еще у женушки парня, помимо яркого розового цвета волос, были еще крайне специфичные голосовые связки. Я думаю, нечто похожее я бы увидел и у черной грозы, но помощнее. А вот еще один столик с одинокой женщиной за 30, в ней, помимо лысины и волевого подбородка, а также солидной, накачанной мускулатуры, было интересно и все остальное. Она потягивала вино, а в одной руке перебирала какой-то минерал, но интересно было то, что ее плоть в местах касания минерала приобретала свойства этого камушка, и если бы не глаза, я бы этого и не заметил. За частью столиков сидели с виду обычные люди, кто-то выглядел как на деловой встрече, кто-то как на отдыхе, кто-то как влюбленные. Даже одна семейная тройка нашлась с парой детишек. Вот только, если дети были явно обычными, то вот все остальные нет. Тут же дело даже не в том, что у большинства было легко заметить хорошую физическую форму, а в том, что у больше чем у половины были замененные глаза. Точнее, один глаз, то левый, то правый, эта роль не играла, и следов хирургической операции заметно не было, ну, снаружи не было. И это была не единственная модификация у некоторых. У кого-то руки, у кого-то ноги, а вот у компании в углу, у одной женщины далеко за 40, а то и 50, были заменены часть органов, что примечательно, у остальных с ней за столиком модификаций не было вообще, но они были хорошо тренированными бойцами, с оружием и скрытыми под одеждой бронежилетами. И в отличие от остальных, это бросалось в глаза. Какое хорошее людное место. А официантов тоже заменили своими людьми. В грузовике за рестораном засела целая группа захвата. Видимо, на всякий случай. Правда, меня немного смущает, что одна из них, в занятном белом костюме, немного теряет материальность, периодически. О, а вот это, любопытный экземпляр, сидит на соседнем здании, с крайне большой и мощной, кажется, противотанковой винтовкой. И лицо знакомое. А какая интересная биомеханическая рука, причем, сильно отличающаяся от рук пары посетителей. Лицо ее мне знакомо по музею, видел на военных фотографиях в рядах отряда капитана Америка. Вот Стефа-то обрадуется, ее лучшая подруга на том поезде не умерла. Хотя вряд ли, да и то, почему она с виду не постарела, вопрос интересный, как и то, почему у нее и структура мышц похожа на структуру мышц, опять же, самой Стефы. Мда. Как много интересной информации к размышлению. Они заполонили пол ресторана, а Безликий пришел один. Какой Безликий молодец. Безликого ждал столик в углу ресторана, хорошо удаленный от всех возможных путей отхода, с одиноким колоритным мужчиной, тоже в костюме, но синим. Смуглая кожа, короткие, уложенные, темные волосы, карие глаза, красивое лицо, а еще крайне дипломатичная улыбка, сразу располагающая к себе. Сунил Бакши личный помощник, можно сказать правая рука и заместитель Даниэла Уайтхолл. Ну, не самая низкая ступень в иерархии, но и не голова гидры. Послали кого не жалко, или как раз наоборот. Он встал, протянул руку для рукопожатия и обворожительно улыбнулся, как лучшему другу. Мистер Безликий, рад наконец с вами познакомиться. Руки были пожаты. Приветствую, мистер Бакши. Его улыбка стала чуть менее широкой, и он пригласил присаживаться жестом, а затем сел и сам. Я предпочитаю вначале сделать заказ, а уже после переходить к делам. Но если вы иного мнения, то прошу, скажите. За вкусной едой переговоры обычно идут лучше. Да и местную кухню было бы приятно попробовать, все же это один из лучших ресторанов города. Глядишь, что дома, повторю, для домочадцев. Вот и я так думаю. У них тут просто замечательные рыбные блюда. Рыба и правда была прекрасной. Никогда бы не подумал подавать красную рыбу под гранатовым соусом. Мика, нам надо тоже сходить в ресторан. Да, шоколадка, а еще на ужин я точно приготовлю рыбу. Лучше я приготовлю, у меня есть в холодильнике подходящее филе красной рыбы, но соус будет другой, заверил я девушек. Пока Нярла, будучи моей второй ипостасью, наслаждалась гранатовым соусом. Мое основное тело спокойно сидело в обители моих подручных. А вы подумали, что я, по сути, маг поддержки, сам, лично, попрусь в вероятную ловушку? Хе-хе-хе, у меня есть Нярла, и мы тут не отдыхали и не прохлаждались, правда, Скорпия могла бы и менее вызывающе ко мне прижиматься. Я сидел на диване с чашкой чая и печеньками, а также проецировал подробную иллюзию происходящего на встрече. Ну и получалось параллельно обсуждать обстановку. Одна голова хорошо, а четыре лучше. Елена тоже тут, но она сидит на кресле и внимательно рассматривает оперативников гидры, а старик отсыпается. Чертов бабник. Хотя, а чем я лучше? Мда. Бакши умел расположить к себе, он прирожденный дипломат. Один из тех, кто предложит тебе красиво оформленную сделку, ты на нее согласишься и будешь уверен, что это просто прекрасная сделка. А вот о подводных камнях ты уже узнаешь после, но будет уже поздно. Перейдем к делам, Ну давай поговорим о делах и о сферах интересов, которыми вы меня и заинтересовали. Тогда я начну с очевидного. Руководство обеспокоено вами, не поймите неправильно, но мы крайне мало знаем о вас, и это вызывает как и интерес, так и опасения вашими действиями. И что же беспокоит в моих действиях? После генерала Страйкер, ваши люди подчистили концы, и среди них были, как члены нашей организации, так и просто нужные люди на своих местах. Да и разработки генерала были крайне перспективными и интересными для нас. Большую часть этих людей посадили бы, заметил Безликий. Да, Мистик крайне дотошно искала всех причастных, затем они умирали или кончали жизнь самоубийством, возможно даже самостоятельно. А что до разработок? То, о чем вы, мутанты, так к примеру, что Уайтхолл, что фон Штрукер, сами неплохо продвигаются в их изучении. Вы очень хорошо информированы. Не преминул заметить мой собеседник, как посадили, так бы и отпустили или был устроен побег. И говоря о разработках, я имею в виду адамантий. Какие интересные претензии. Стоит ли мне упомянуть, что метод производства мне известен? Как подсказывают дамы, это может быть хорошим подспорьем в торге. Сплав крайне интересный, но и чертовки дорогой в производстве. Я так полагаю, у вас есть предложение. Ну и что же от меня все же хотят? Разумеется, для этого мы сегодня и встречаемся. Руководство хочет интегрировать вас и ваших людей в нашу структуру и предлагает политику открытости в дальнейшем, для достижения наших общих целей. Это уберет и проблемы, связанные с несогласованностью, а также предоставит вам ресурсы и информацию об интересующих вас проектах. Как красиво, оказывается, можно предложить рассказать и показать все, за обещание сотрудничества, информацию и деньги. Причем без цифр. Ну, и кто бы сомневался. Да вот только и деньги, и информация, и их цели меня слабо волнуют. Я в последние недели немало о них услышал. Уайтхолл любит поговорить. Знаешь, Бакши, цель Гидры – это привести мир под общий мировой порядок, ну или привести мир в порядок, если играть словами. Уайтхолл было интересно слушать, это, крайне, благородная цель, ну а то, что они не скупятся в методах, так, а как иначе? Чистой дипломатией, без тяжелой дубины под рукой, сложно чего-то достичь, вот только мои цели отличаются. Печально это слышать, мистер Безликий. И в чем же ваша цель? Безликий улыбнулся, а агенты за соседним столиком, что якобы охранники, напряглись. О, у меня их много, я хочу семью, я желаю новых знаний, и от покоя я бы не отказался, но кто же мне его даст? А еще, Бакши, как ты думаешь, чего стоит человек во времена богов и чудовищ? Хи-хи-хи, меня немного оглушил смех младший. С чего бы? Почему у Бакши так сильно расширились зрачки? Я продолжил. Если ваша цель – это захват мира, то моя, можно сказать, это сделать так, чтобы вам было что захватывать. Сложно захватить мир, если вся разумная жизнь в ближайшем мироздании перестанет существовать. А ведь наблюдатель мне о таком возможном исходе прямым текстом сказал. Бакши сглотнул. А затем спросить. Вы не против пояснить? Разумеется. Я поясню на примере. Видишь ли, я могу прямо сейчас встать и уйти отсюда, и не твоя охрана, не эти милые люди с интересными глазами и протезами, что уже заполнили все оставшиеся места в зале, не близнецы фон Штрукер с их очаровательной спутницей, у которой достаточно уникальные голосовые связки, не вон та интересная дама, способная воспроизводить свойства материалов, к которым прикасается, не ваша группа быстрого реагирования в машинах неподалеку, и даже мисс Барнс на соседней крыше не сможет мне помешать. При этом я могу как исчезнуть, так и перебить всех вышеупомянутых и сделать это в одиночку, даже могу себе позволить просто всех обезвредить, и мне это, наверное, даже удастся, иначе за резню меня моей жены по головке не погладит. Так вот о чем я. Несмотря на то, что я это могу сделать, все познается в сравнении. Всего этого мало. И не потому, что я жажду силы или могущества, а потому что есть те, кто превосходит все это и превосходит многократно. По сравнению с ними, я мало что из себя представляю. Ты же в курсе, что произошло в пустыне Нью-Мексико? Бакши неуверенно кивнул. Прекрасно. Асы, нам не враги, вот только они лишь одни из многих, кто населяет миры и измерения. И все ваши планы и желания, как и мои, для них пустой звук. В пустыне была разборка из пятерки асов и одного голема. По сути, мелкая семейная разборка двух сестер. Не война, не битва, а банальная ссора. На войну асов, через луч Биврёста, пришло бы с десяток тысяч воинов, для которых автоматы и пистолеты – это пустой звук, грозящий им только синяками. Они бы рассекали танки мечами и уничтожали их энергетическими выстрелами с копий. А все, что вы смогли бы сделать, это запустить в них ядерные боеголовки, и поверь, это не то чтобы большая угроза для них, особенно если учесть, что боеголовки бы не долетели. Знаете, это ведь только для меня нормально понимать и осознавать, что Вселенная большая и в ней много разумных, опасных разумных, а вот для среднестатистического землянина, вершина странного и незнакомого – это сосед-мутант с хвостом или телекинезом. А вот как много правительств поднимет тревогу, если, к примеру, узнают, что некая Рараманро может устроить глобальный катаклизм, но они этого не узнают, благодаря Шарлинксове, о силах которой они тоже не узнают, банально забудут. И это всего пара могущественных разумных из крайне длинного списка. Но и у обычных землян не так уж и много примеров для осознания всей опасности. Спасибо, Елена, за то, что она мне указала на это. Я уже сказал, мне не надо ничего от вас. Это сулит больше проблем, чем пользы. Мешать я не намерен, но и помогать желания не имею. У меня другие цели и задачи, мистер Бакши. Безликий замолчал и спокойно отпил из принесенной чашки. Как-то в зале стало тихо. Вроде не очень громко говорил, а тут еще и чай вкусный, и чизкейк мне пришелся по вкусу. А почему в мастерской тоже все притихли? И да, я знаю, я хреновый дипломат. Глава 11. Суббота, как много в этом слове, особенно после агрессивных переговоров в пятницу. Или как их еще назвать, когда тебя пытаются убить на переговорах, это же агрессивные переговоры, да. И то, что там формально была Нярла, сути дела не меняет, в один из моментов ее реально могли уничтожить, а это даже ей не сильно приятно. Так что я наслаждался завтраком в компании заложницы и Каркуши. Тишина, покой, чай и блины с синим медом, лепота. Заложница наконец сопоставила синий регенерационный гель, который прекрасно уменьшил количество сквозных отверстий в тушке Петры при их штурме от Тилана, с медом на ее блинах, отчего у нее случился новый приступ причитания о нерациональном использовании полезных ресурсов. Но когда я ее обрадовал, что благодаря столь полезной пищевой добавке скоро у нее с ног или рук можно будет снять химер, она начала поглощать его с утроенным рвением. Я правда умолчал, что польза не столь ли велика, ведь в основном это будет заслуга целой группы бактерий и вирусов, которыми я исправно снабжаю ее организм. Ну а что, хороший и даже полезный для нее эксперимент. И попрошу, она в курсе о том, что я это делаю, просто подробностей и результатов не знает. Хе-хе-хе, я за месяц окольными путями и почти без магии смог добиться перестройки ее иммунной системы. Крайне хороший результат, как по мне, и интересный опыт в целом. Да, прекрасное утро. Я сидел, ел и думал о вечном, а точнее об интересной форме. Мутации? Нет. Может, особенности? Вроде тоже не совсем верно. Скорее это, точно, аномалия. Да, любопытная аномалия, с любопытными свойствами. Вот я и думал ней о том, что увидел вчера на встрече с Гидрой, а по небольшому телевизору шли утренние новости. И когда мы начали его включать, точно, когда тут завелась любопытная заложница, до нее, если в доме нет Эммы с сестрой, новости по утрам никто и не смотрел. Хм, считать это признаком трудоголизма, хотя они предпочитают бизнес-канал. Петры опять не было всю ночь, и судя по репортажу, этой ночью на одну группировку наркоторговцев в городе стало меньше. Сразу стало понятно, где она была. Бедолаг нашли только под утро. Висеть на высоте в пару десятков метров, будучи в плотном пучке мычащих, слепленных паутиной, тело и молить богиню о том, чтобы вас сняли до того, как паутина распадется. Хе-хе, это, наверное, хороший толчок начать добропорядочный образ жизни, как думаете? Вот Петра считает, что хороший, собственно поэтому ее и не было, я почти уверен, что она сидела где-то рядом, на тот случай, если клубок тел все же захочет упасть, но и полицию она вызывать не торопилась. Но вот репортаж изменился на новую, менее важную тему, на взрыв газа в известном ресторане, в котором, о чудо, не было ни одного серьезного пострадавшего. Хорошо же они скрыли детали происшествия. И вот тут-то на кухню и зашла Петра, а я напрягся, ведь у нее за спиной была Анна, и на лицах обеих были крайне многообещающие улыбки. Эти улыбки были милыми, но я буквально чувствовал, что конкретно мне они ничего хорошего не обещают. Наглая мордашка занозы, еще чуть позади моих избранниц, это подозрение увеличивало. Она предвкушала представление. Так, где я прокололся? Или кто меня сдал? Каркуша, Мистерия, Елена, Скорпия, ну не старик же, уже пора переходить к плану Б, бегство, или стоит воспользоваться планом В, выдать ближайшее будущее и пояснить, почему Гидра нужна всей еще живой и, желательно, здоровой, милой, протянула елейным голосом рыжая, Гиенрери, вторил ей такой же тон Анны, а как она эротично протянула окончание, чуть прорычав. Так, надо собраться. И тут под столом метнулась аморфная масса плоти и материализовалась стандартным обликом Нярлы в белоснежном платье, что обняла со спины Анну и на ее лице была та же улыбка. Я честно завис. Нярла и подражает. Сама, Нярла, я не понял. И откуда эти мазохистские наклонности? Именно мазохистские, ведь они направлены против меня. В смысле, если Роук хочет. Пока я был коварно предан своей второй половинкой, план перестал быть актуальным, меня сцапали под руки и синхронно чмокнули в щеки. Мне приготовить завтрак, предпринял я попытку встать. Мы уже позавтракали, хреново, а я и сама себе наложу, старший. Подала голос, скалящаяся заноза, зараза, я передумала, Ильяна, и мне прихвати. Проворковала, вообще-то, все еще вечно голодная рыжая. Ой, не к добру это, так точно, хозяйка, точно не к добру. Так, а почему эта заложница медленно так, бочком-бочком, пытается свалить с кухни? Так это была ты. Стоп, а она могла меня сдать? Я ей же только о генном материале нелюдей говорил. Милый, а почему ты нам не рассказал? Поинтересовалась рыжая. Тон ее стал еще более сладким. Ну все, меня сейчас будут бить, возможно, ногами. А чем? Спросил я максимально спокойным тоном. О капитане Америка. Сказали они синхронно. Тренировались? Я тихо выдохнул. Так вот в чем проблема, мы еще поживем, и Гидра еще поживет. Мои жены, как и большинство местной молодежи, выросла на историях о Стефе, и само собой они хотели знать о ней все. Кристалл у меня сдала, но и сама об этом не поняла, она всего лишь рассказала, как прошло мое свидание с Рара, а то та не склонна к рассказам о таком, тем более своим ученицам. Ну и упомянула о моей новой знакомой, и вот результат, мои жены пришли узнавать, какого демона, они не в курсе, а я-то уже испугался. Допроса с пристрастием у них не получилось, а я расслабился и поведал им историю злоключений Стефы. Под кофе с чаем и блины с синим медом, рассказ пошел хорошо. После мы переместились в гостиную, на мягком диване-то удобнее и рассказывать, и показывать, и обниматься, и целоваться, шлеп, и шлепать, теперь красную до кончиков ушей, Анну. Вот тут с твоими действиями, Нярла, я полностью согласен. В процессе она опять получила по рукам, не при мне, высказала свое веское рыжее, фыркнула и продолжила мой допрос. Угу, нам ее можно, а ей меня нельзя, удобно. Милый, так говоришь, у нее есть свой любимый и он все еще жив, это она к чему? Ну, про танцы я вам уже рассказал, думаю, это один и тот же человек и ему сейчас этак за 90, если не за 100, и ты можешь его омолодить? Могу, но зачем мне это делать? Меня сильнее стиснули в объятиях, и на мое лицо уставились два красивых, просящих взгляда, один цвета лазури, а второй ярко-зеленый, а затем синхронно задали очень логичный и правильный вопрос, а почему нет, что тебе стоит, давила уже рыжая, если я это сделаю, то Стефа может не сыграть крайне важную роль в будущем, не поддался я на провокацию, знаю чертовки, что я на них умиляюсь. «Еще одна история твоего брата», — быстро сообразила Петра.